Глава 44. «Задавайте свои вопросы, а затем проваливайте», — проскрипела из темноты. «Поначалу она не активна?» — произнес настороженно Энн. «Незначительные толчки?» «Да», — раздался все тот же скрип. «Проходит несколько лет, года 2-3, возможно, 5. Шевеление учащается?» Желтый сморщенный человек согласился. «А затем несносная псюхи начинает тихонько петь». «Да», — кивнула в ответ темнота. «Что потом?» «Я хочу это слышать». «Вы хотите узнать, что потом?» Смех рассыпался, как горох. Нехорошее «хе-хе-хе» поскакало по всем углам. Энн вспотел в ужасном предчувствии. «Удивительно, невероятно! Неужели еще не поняли? Да вы же сидите напротив собственного будущего. Что ж, признайтесь, оно неприглядно. У него отвратительный голос. Вид его вызывает, по крайней мере, сочувствие. Впрочем, как еще может выглядеть правда? Как всегда, безобразно». «Я хочу знать все о болезни», — подтвердил побелевший Энн. «Моя псюхия заговорит?» «Заговорит», — передразнил вопросителя мрак. «Черт возьми! Вы прелестно наивны!» «Она не просто заговорит, она...» «Ладно, не стану лукавить. Лучше сразу бабахнуть. По-мужски, беспощадно, мгновенно. И самое главное, честно. Рассчитываете на откровенность?» «Примите ее в лицо, как револьверную пулю». Человечек закашлялся. Энн застыл на скрипучем стуле. Темнота вскоре вновь продолжила. «Вы в начале кошмара. А я уже приближаюсь к ожидаемому концу. Доктор не виноват. Простите ему его оптимистическую, совершенно бесполезную ложь. Он человек, который не в силах помочь ни мне, ни вам. Итак, вы абсолютно правы в своей тревоге. Та, что проснулась и, судя по всему, уже продрала глаза, неизменно себя проявит. Пение — это цветочки, прелюдия. Не сомневайтесь, скоро она возьмется за вас уже основательно. Поначалу закричит, застонет, а затем начнет терзать и физически». «Ваши действия?» «Ну, конечно же, перепугаетесь. Будут томления, судорожные попытки найти хоть какой-нибудь выход». «Допускаю. От приема лекарств, к примеру, особо целительной хрени, которую посчастливится разыскать, если еще посчастливится, она ненадолго отстанет, отпустит, как говорится. Возможно, на время вам даже станет полегче. Но не обольщайтесь. Настоящие мучения не за горами. Какое-то время еще побарахтаетесь, посопротивляетесь, постарайтесь себя контролировать, скрывать от всех свое истинное состояние, но какой бы сильной ни была ваша воля, продержитесь недолго. Ваша жизнь рухнет, словно разбиваемый экскаваторной гирей старый дряхлый барак, и тогда вы запаникуете. Вы ухватитесь за алкоголь, за единственного союзника, впрочем, тоже весьма бесполезного. Да, немного скажу о снах. Они сделаются ужасны. Даже в собственных сновидениях вы не избавитесь от ее дурного присутствия. Она будет давлеть над вами. А затем бессонница. Тик, неврозы, тупая тоска. И, наконец, момент, которого вы уже сейчас подсознательно боитесь. Здесь иллюзий быть не должно. Все случится внезапно. с какой-нибудь абракадабры, простого набора букв. Так ребенок бубнит и мямлит, пока не вырвется из него самое первое слово. Учтите, псюхе учится быстро. Вымолвив «а», она неизменно ляпнет и «б», и не успеете глазом моргнуть, как она не только заговорит, она начнет от вас требовать самые немыслимые, невыполнимые вещи. И вот здесь-то сами вы запоете. Вы как заяц заскачете. От ее тошнотворной морали с тех пор не скроетесь, не сбежите и ничем не забаррикадируетесь. Она оседлает вас. Шагу не ступите без благословения, даже в малом, даже в микроскопическом. О, она великий морализатор. Так поднесет свои истины, что ни пикнуть, ни шевельнуться. И чем больше она укрепится, тем более будет разрушаться ваша плоть. Впрочем, что говорить? Вы меня уже видели. Оглянитесь вокруг. В этом доме уже нет вещей. Я раздал все свое всякому нищему сброду. Помолчав, человечек продолжил. Он действительно был беспощаден. Он рубил теперь фразу за фразой, нисколько не заботясь о впечатлении, которое они произведут на съежившегося правдолюбца. Резал вещи немыслимые, невозможные, не укладывающиеся в голове. О болезни мучительной, неизлечимой, свирепой не менее, а может быть и более, чем рассеянный склероз или разящая, словно стелет саркома. Откровения эти приклеили гостя к его неудобному стулу. Что в конце? Вновь посыпался смех горох. Спросите у тех, кто до нас с вами посещал нашего славного доктора, подставляя уши для его дурацкой лапши, а затем сам пытался от псюхи всеми способами отделаться, сломать ее, вырвать ее из цепких лап. Самое главное — право на собственное существование, ведь она ничего, ничего не позволит. Вы, как я понял, имеете свободное время, если не поленились разыскать меня в этой дыре. Отыщите теперь, ради собственного интереса, и кладбище, на которых упокоились наши с вами друзья по несчастью. Их борьба плачевно закончилась. Кто купил себе браунинг, кто выбрал подтяжки. «А если ей не противиться?» — перебил лихорадочно Энн. «Смириться?» В конце концов, попытаться сосуществовать. Хотите безмолвного рабства? Серой, скучной, унылой жизни, в которой все, что вам было дорого, не имеет на возрождение ни малейшей надежды? Желаете прозябания, в котором вы связаны по рукам и ногам идиотскими правилами? Человек в углу задохнулся. Тишина накрыла комнату настоящей надгробной плитой. «Убирайтесь!» Закончил аудиенцию сморщенный желтый сверчок. «Я и так сказал слишком много. Поверьте, мне жалко вас. Мог бы и промолчать, но, с другой стороны, вы жаждали правды. Что же, как видите, я не доктор, способный лишь на полагающуюся ему по штату откровенно казенную белиберду. Поэтому, думаю, дальнейшее общение не имеет ни малейшего смысла. Ваше будущее вам известно».